بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Сегодня второй урок, второе занятие по книге Акида Ахлиссунна валь-Джамаа. Шейх Усаймин рахимахуллаху тааля. И далее он говорит: «А затем, поистине, Аллах послал своего посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с прямым руководством и религией истины в качестве милости для миров, образца для совершающих деяния и довода для всех рабов». Так Аллах, субхану ва тааля, послал, он говорит, «Расуляху Мухаммадан, саллаллаху алейху саллям», своего посланника Мухаммада, саллаллаху алейху саллям, «бильхуда ва динил хак». С гуда. Гуда с прямым руководством. Что имеется в виду здесь? Имеется в виду аль-ильм нафия, то есть полезное знание, с которым был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва-дин аль-хак, и религии истины. Здесь имеется в виду аль-амалю салих, то есть праведные деяния, с которым был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. В качестве милости для миров, рахматан лиль-аламин. Доказательством то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, милость для миров, сура аль-анбия. Сура Аль-Анбия, 107 аят, Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама арсальнака илля рахматан лиль-аламин», и послан ты был нами не иначе, как милость для миров. Милость для миров. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послан Аллах Субхану Тааля для того, чтобы оказать мирам, оказать творение милости. Это действительно так, те, которые последовали за Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Эта часть творений, этот мир из творений, хорошо, их помиловал Аллах Субхану Тааля, они из тех, которые помилованы Аллах Субхану Тааля, над которыми милость Аллах Субхану Тааля. И даже говорит Ат-Табари рахимахуллах, для верующих милость Аллаха. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он милость для всех, для людей, для джиннов, для верующих из них и неверующих. Что касается верующих, понятно. Они, последовав за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, обрели счастье в этом мире, обрели счастье в ахира, вечной жизни. Что касается кафиров, то и для них тоже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк милости. Если предшествующие уммы, Аллах субхану ва тааля, за отказ следовать пророку, их пророку, Аллах субхану ва тааля наказывал их тем, что они проваливались под землю или падали на них камни с неба, хорошо, то те, которые не уверовали Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхану ва тааля, нет такого массового их истребления. Хорошо, то есть, как в предшествующих уммах, говорит Ибн Аббас, ради Аллаху тааля анхума. Итак, он милость для миров. وَقُدْوَةٌ لِلْعَالَمِينَ. И он образец для совершающих деяния. То есть, он имам, он пример для нас во всем. В деяниях, в нравственности, саллаллаху алейхи ва саллям, в поклонениях, в усердии, в джихаде его, во всем. وَحُجَّةٌ عَلَى الْعِبَادِ اجْمَعِينَ. И довода для всех рабов. Для всех рабов здесь имеется в виду те, кому послан был Мухаммад, алейхиссалату вассалям, да? Для них он худжа, то есть он довод, Аллах субхану ва тааля им. Дальше говорит он, посредством него, текст, да, акиды, посредством него и того, что было ниспослано ему из Кур'ана и мудрости, Аллах разъяснил все, в чем есть польза для рабов и преуспеяние в религии и мирской жизни, будь то правильные убеждения, праведные деяния, достойные нравы или высокая мораль. То есть Аллах субхану ва тааля разъяснил. Мы говорили, что Аллах субхану ва тааля аль-мубин, да? Сказано, что Аллах субхану ва тааля аль-мубин. Мубин, мы сказали, что это значит? Это значит, он явный, Аллах субхану ва тааля. Одно из значений аль-мубин – это что он явный, то есть весь мир свидетельствует, и все творения в нем знамения существования Аллаха субхану ва тааля, непреложные. И аль-мубин, мы сказали, еще другое его значение – разъясняющий, потому что он послал религию истины Аллаха субхану ва тааля, разъясняя людям в своем откровении все, что им необходимо. Итак, здесь сказано, и Аллах разъяснил байяна посредством посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посредством того, что он ниспослал ему из Кур'ана, и посредством того, что он послал ему из мудрости. Мудрость имеется в виду что? Сунна. Итак, посредством Кур'ана и сунны, Аллах субхану тааля разъяснил людям все, что, в чем для них есть польза. Хорошо? Все, что обеспечит им преуспеяние и успех и в этом мире, и в загробном, в религии и в мирской жизни. И это знает каждый человек, который изучает послание Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что в нем есть все. Аллах, субхана ва тааля, посредством него разъяснил все, что необходимо людям, что дает им счастье и дает им благую жизнь здесь и благую жизнь после смерти. И Абу Зар, ради Аллаху тааля ан, говорил: «Лакад тувуффия Расулю Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ва ма таир, юкаллибу джанахии фиссама, илля закалана минху ильма». Умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и даже птица, которая поднимает, опускает свои крылья в небе, которая машет своими крыльями в небе, даже это о нем он нам оставил знание. Даже об этом он нам оставил знание, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть все это разъяснено. Достоверное сообщение, которое привел Табарани. Один иудей сказал Сальману аль-Фариси, ради Аллаху Таля, что ваш пророк разъяснил вам все, вы говорите все, что даже как в туалет ходить он вам разъяснил, желая поиздеваться над мусульманами. Сальман аль-Фариси сказал: да, и даже это. А потом сказал ему, ради Аллаху Таля, сказал эту идею, этому мушрику: он запретил нам обращаться лицом к кибле, когда мы отправляем нужду, большую или малую. А он астанджа биль-ямин, запретил нам, чтобы мы подтирались, подмывались правой рукой. Запретил нам подтираться бир-ри'азм, подтираться навозом, подтираться костями. То есть даже это. Хорошо. Тоже достоверное сообщение, которое привел муслим в своем сахихе и другие имамы. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил нас, как одеваться, научил нас, как раздеваться, научил нас, как обуваться, научил нас, как сидеть, как спать, как ложиться спать. То есть все, в чем нуждается человек, пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил этому. Если что-то пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал людям о чем-то, а потом выяснялось для него, что польза в другом, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям обязательно указывал на это. Если это касалось каких-то вещей, не связанных с откровением от Аллаха субхана ва тааля. Да, какое-то как личное мнение пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Если он это говорил что-то, потом видел, что польза в другом, то тоже разъяснял людям обязательно. История о том, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям приехал в Медину, а Медина — это край фиников, край финиковых пальм. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел, что люди занимаются искусственным опылением пальм. То есть человек влазит, взбирается на пальму. Есть пальма-самец и пальма-самка. Хорошо. И он взбирается на пальму-самец. Хорошо. Берет оттуда ветви, вот эти их пальмовые. Потом спускается, влазит на пальму-самку. Туда эти, кладет эти ветви. С той пальмы, с пальмы самца, и потом получается финики лучше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда прибыл в Медину, увидел, что они так делают, увидел, что это очень сложно, то, что они делают. Влезают, берут ветви, опять залезают. Хорошо, целый труд. Два раза. И он сказал: «Леоннакум тарактум газа, может быть, вам лучше оставить это?» Хорошо. Оставьте, наверное, это. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал им это из жалости к ним. Говорят, я не думаю, что здесь есть какая-то польза в этом, алейхиссалату вассалям. Желая облегчения им. А они подумали, что это вахий, что это откровение от Аллаха субхана ва тааля. Хорошо, и оставили это. А потом так получилось, что финики ослабли, то есть урожаи ухудшились, финики, да, ослабли, все в этом. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил, они сказали: вот так и так, мы раньше опыляли. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Антум а'ляму би умури дуньякум». Вы лучше знаете то, что касается этой вашей мирской жизни. То есть вопросов, связанных, как что посадить, как починить дверь, как поставить окно, хорошо, как облаготворить пальму. Это не было вахи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это просто сказал, что как мнение свое. И когда ему, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, стало видно, что оказывается, это лучше, если их опылять, он сказал, вы лучше знаете что? То, что дела, связанные ваши, с вашим этим миром. И разрешил им что? Опылять. Сказал, опыляйте. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь что? Изменил свои слова. И чего? То есть объяснил людям все, даже в таких вопросах, где он выспал свое какое-то просто мнение, тоже что? Объяснил им то, в чем они нуждаются, в том, в чем им для них есть польза. Хорошо. Итак, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он оставил после себя книгу и мудрость, которой для людей разъяснение на все. Прямое или косвенное, но на все есть разъяснение. Даже в этом вы знаете лучше ваши дела мирские, вы знаете их лучше, то же, что указание Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах субхана тааля говорит: «Ва наззальна алейка аль-китаба тибьяна ликулли шейх». И мы ниспослали тебе книгу, разъяснение, в которой разъяснение всего. В ней разъяснение всего. То есть все разъяснено в Коране, в Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы упоминали уже одну историю, да, известную, которая произошла в Париже, в одном из ресторанов. Там мусульмане, христиане, иудеи находились. Хорошо, и один из них, из христиан, пришел к одному мусульманскому шейху и сказал ему: вот в вашей книге сказано, вы назвали алейка китаба, тибьян ликулли шей, мы не спасали тебе книгу, в которой разъяснение всего. Если ты в это веришь, тогда ты, значит, должен мне сообщить, как вот, этот, вот эта вот еда приготовлена, которая перед тобой. Раз все разъяснено, сказано у вас в книге, ты веришь в это, значит, ты должен разъяснить нам, как это сделано. Что там лежало, сэндвичи, там, рис какой-то, салат, там, что, как это было, хорошо. Это что, в Куране тоже разъяснено? Шейх сказал, да, и это разъяснено, и это есть в Куране. Христианин удивился. Христианин думал, что Куран хочет, чтобы Куран был поваренной книгой, что ли. Так что готовит. Как там сказано? Хорошо, у вас есть в Куране это. Где это? Ну, он удивился, говорит, а где же там в Куране это? И тогда позвал шейх этого хозяина ресторана, да, или там повара, который это готовил, спросил, как это делается, эта еда, как она приготовляется. Он сказал, ну, вот так, туда такие-то ингредиенты входят. Рассказал шейху, и потом шейх сказал, вот, вот так вот делается. Христианин удивился. Хорошо. Почему? Ты же сказал, что в Куране. Сейчас спросил у повара. Говорит, да, это я тоже узнал из Курана. Почему? Потому что Аллах субхана тааля указывает нам и говорит, фасалю ахля зикри ин кунтум ля таълему. Спросите людей знания, если вы не знаете. То есть в любой области это правило, которое установил для нас Всевышний Аллах. Если что-то не знаешь в какой-то области, обратись к ахлю зикр, то есть к людям знания в этой области. Хорошо? Особенно, если вопрос шариата, тем более. Обратись к ученому. Да? То есть Куран здесь указывает на то, что в любой области нужно обратиться к специалисту. И вот мы спросили этого человека, он нам сказал, как выйдет Куран. Мы спросили человека, который это знает, как приготовить. И он нам сказал, как это приготовить. И кафир этот христианин, оказался смущенным и пораженным. Проиграл в этом своем споре. Не смог ничего сказать. Итак, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он научил людей всему. Всему. Даже, как говорит Салман аль-Фариси, что даже вопросом связан с отправлением естественных потребностей. Всему. Как же можно тогда подумать, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не научил людей акиде? Того, что они должны знать. Тому, что они должны знать об Аллахе Субхану ва Тааля. О его именах, о его атрибутах, о его действиях. Это он должен был разъяснить Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тем более. И разъяснил это. Поэтому те, которые занимаются тауилем, искажают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, приводят свои какие-то собственные объяснения атрибутам, свои собственные толкования именам Аллаха Субхану ва Тааля, как будто бы Пророк саллаллаху алейхи ва саллям скрыл от нас знания и не сообщил нам. И не донес до нас то, что должен был донести. Если донес даже в таких вопросах, связанных с отправлением нужды, то в вопросах, связанных со знанием об Аллах, субхану ва тааля, нашем Господе, тем более Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил нам об этом. Поэтому шейх Ислам ибн Таймия рахимаху тааля по поводу ахлю тафвид. Ахлю тафвид — это кто такие? Ахлю тафвид — это те, которые не говорят, что знание об атрибутах Аллаха субхану тааля, что мы не знаем, вернее, текст об атрибутах Аллаха субхану тааля, что мы не знаем их смысла. Они говорят, мы не знаем их смысл. И говорят, поэтому нуфовывает, то есть препоручим знание об этом Аллаху субхану тааля, мы не знаем их смысл. То есть они говорят, что если какой-то аят или какой-то хадис связан с атрибутами Аллаха субхану тааля есть, значит, мы должны вообще разговаривать о нем, не должны вообще. Хорошо? Мы должны сказать, мы не знаем его смысл, препоручить знание его смысла Аллаху субхану тааля и сказать, мы л-умми, то есть мы неграмотные, мы не знаем. Хорошо? Так они говорят, так правильно. Шейх Ислам ибн Таймия говорит, поистине, вот подобные слова, это худшие слова. И это худшее из ереси, и худшее из отклонений в вопросе имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. И сказал, поистине, философы, они смогли взять вверх у мусульман, среди мусульман, и смогли запустить среди мусульман свои взгляды и распространить их именно из-за вот этого, вот этой вещи, из-за тафвида. Из-за людей, которые говорят, нахну умию. Мы неграмотные, мы не знаем вообще смыслы аятов, где рассказывается об атрибутах именах Аллаха субхану тааля. Мы не знаем вообще их смысл. Умми, неграмотный, это джагиль, невежда. То есть они сами говорят, мы невежды, мы не знаем. А философы говорят, нет, мы не невежды, мы знаем. Раз вы не знаете, то мы знаем. И тогда мы вам разъясним, что значит эти аяты, что значит эти хадисы. Раз вы не знаете даже их смысла, мы вам разъясним. Тот, который говорит, я знаю лучше, чем тот, который говорит, я невежда, я ничего не понимаю, не знаю его смысла. Ну, он знает смысл, он говорит, я знаю смысл, и объясняет ему. И потом взгляды философа таким образом получили распространение мусульманской умме, вытеснив понимание аятов о атрибутах Аллаха субхану тааля, об именах Аллаха субхану тааля, вытеснив то понимание, которым понимали это что? Сподвижники, салаф, да, и предшественники этой уммы. Поэтому есть некоторые, которые говорят, ахлю сунна делится на два вида. Ахлю сунна — это тафвид, ахлю сунна — это тауид. То есть та часть, которая делает в атрибутах тафвид, то есть говорит, мы не знаем смысла этих текстов, аятов и хадисов, поэтому Аллах знает смысл. Что такое истива? Не знаю, что такое истива. Что такое едулла? Рука Аллаха, да? Не знаю, что такое едулла. Не знаю. И все остальное. Это ахлю тафуил, а другие они говорят ахлю тауиль. Ахлю тауиль — те, которые делают тауиль, то есть трактовка. На самом деле, что искажение. Искажение имен атрибутов Аллаха субхану тааля. Истива аль-арш, Аллах совершил истива на престол. Они говорят, значит, восхождение престола. Они говорят, истива — это значит что? Иставля, то есть добавляют букву лям. То есть Аллах субхану тааля завладел престолом. Это означает. Когда говорят Аллах субхану тааля бальядаху мабсутатан, но две руки его распростерты, они говорят, две руки его, то есть ни'мата, то есть две милости его. То есть делают что? Тахриф. Искажение атрибутов Аллаха субхану тааля. Ваябка ваджху раббика зуль джалали валь икрам, остается лик твоего Господа, владателя величия и почета. Они говорят, ваджху Аллах, лик Аллаха, здесь имеется в виду саваб Аллах, то есть награда Аллаха остается. Так искажают. Так они говорят, ахлю сунна, вот они делятся. Некоторые в современных книгах так пишут, что ахлю сунна — это ахлю тахвы, часть, которая говорит, мы не знаем смысла атрибутов Аллаха. Хорошо? Вторая часть, которая говорит, и вторая часть, которая ахлю тауи. На самом деле ни те, ни другие не имеют к ахлю сунна никакого отношения. К ахлю хадису, аль-асар, к ахлю сунна не имеют к нему отношения. И это ложь. Ахлю сунна не являются ахлю тафвид, то есть те, которые делают тафвид. Ахлю сунна — это ахлю ма'рифа ва илм, это люди знания. Люди знания. Тафвид ахлю сунна делает в чем? Они не говорят, мы не знаем смысла текстов об атрибутах Аллаха Субхану Тааля. Они говорят, мы не знаем кайфия, то есть образа атрибутов мы не знаем. Хорошо? То есть, например, истава аля арш. Аллах сделал истава на престол. Они говорят, да, мы знаем, что истава, что такое? Истава значит аля аля арш. Значит, Аллах Субхану Тааля поднялся на престол. Смысл его. Хорошо? Смысл понятен в языке. Как мы не знаем смысла? Да, Аллах поднялся на престол. Вошествие на престол. Мы не делаем здесь тафуид. Аллах Субхану Тааля обращается к нам билисани на арабин мубин. На ясном арабском языке. Аллах Субхану Тааля не ниспослал нам загадки. Что ни кинь, все оказывается нужно понимать не так. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям не было такого, чтобы люди приходили, он им говорил, нет, вы этот аят читаете, но вы его понимаете не так, как там сказано. Истывать надо понимать истауля. Хорошо. А едулла это надо понимать надо что? Нематулла, милость Аллах. Не было ничего этого. Как мы знаем смысл, он неспослан на ясном арабском языке. Но мы не знаем, что образа. Мы не знаем образа. Да, у Аллаха есть рука, но мы не знаем ее образа, не знаем как, ничего себе не имеем права представлять. То же самое вошествие Аллаха Субхану Тааля на арш тоже. Да, мы признаем и знаем смысл, но мы не знаем как. Хорошо? Телефон. И враг не придет. Что говорили? То есть то, что Аллах Субхану Тааля сообщил, мы понимаем его смысл, но не понимаем образ, мы не можем знать, потому что это уже относится что? Аль-Мульгайб, знанию скрытого. Это мы препоручаем Аллаху Субхану Тааля. Итак, пророк, саллаху алейхи салям, он разъяснил своей умме все, в чем они нуждаются, как связано то, что связано с их мирской жизнью, так и связано с их религией. Хорошо? И даже если он что-то сказал от себя, а не как откровение, да, как свое мнение, потом нашел, что это что? Мнение другое лучше, чем это, то он брал это и разъяснял. Это как в истории с чем? С опылением, да? С опылением пальм. Но тут нужно заметить некоторое заблуждение в этом вопросе. То, что современные люди, современное понимание, неверное от этих слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Антума аляму биумури диникум», «Вы лучше знаете ваши мирские вопросы», говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Они неправильно это поняли. Немножко, хорошо, или скажем даже не немножко, а множко. Но большое заблуждение, неправильное понимание этих слов. Что они подумали? Что эти слова означают? Это значит, что в вопросе, как вам, что делать из ваших мирских дел, вы лучше знаете в вопросе того, как мы сказали построить дом, как починить дверь, как что-то возвести, там, как что-то посадить. Да. Они же говорят не только в вопросе, как делать, но и в вопросе хукма. Тоже, они говорят, это сюда входит. То есть, можно или нельзя. И поэтому говорят, исходя из этого, что если риба, то есть ростовщичество, причина для расцвета экономики, значит, можно ростовщичество, можно риба. Хорошо? Почему? Они говорят, потому что проксусом антумалам биумур единику, дуньяку. Вы лучше знаете ваши мирские вопросы. И они говорят, что это не только связано с тем, как и что делать, да, из мирских вопросов, но и хуком тоже. Раз они говорят, экономисты говорят, что ростовщичество, оно приводит к расцвету экономику. Вот посмотрите там на кяферов, как риба движет их экономику, да, и укрепляет их потенциал. Значит, это и хуком то же самое. Мы говорим, что это что? Большая ошибка. Это большая ошибка. Аллах Субхану Тааля говорит, что касается хукма, что «Вамахталафтум фи мин шей, фахукму иля Аллах». Если вы в чем-то разногласите в каком-то вопросе, то хуком его, суждение об этом у кого? У Аллаха Субхану Тааля. Да, как что делать? Как там химические-то процессы осуществлять, что-то из чего-то переводить в другое? Да, можно сказать, что люди знают об этом лучше. Хорошо? И можно увидеть человека, который не знает вообще религию. Но он разбирается там в компьютере или еще в чем-то, знает, как что делать. Хорошо? И можно увидеть другого человека, который алим, то есть ученый, да, знает шариат хорошо, но когда подходит к этому аппарату, он не знает, как его даже включить. Хорошо? Потому что он знает, что о шариате, он знает о хукме этого. Халяль это или харам это. Хорошо? Как к этому относиться. Поэтому такое понимание неправильное этих слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, может привести ко многим ошибкам. И чтобы опровергнуть подобное понимание вот этого текста пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вспомнить историю о том, что однажды пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, принесли хорошие финики из Хайбара. Да, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Куллю тамри хайбар хаказа», что все финики в Хайбаре такие хорошие. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответили, что нет. Мы берем один са этих фиников за два са плохих фиников. Два са этих фиников меняем на три са фиников других сортов, менее хороших сортов. Хорошо? То есть, если брать понимание мирское людей, то, казалось бы, все в порядке. Это хорошие финики, они стоят 10 рублей. Это плохие финики, они стоят 5 рублей. Почему бы не поменять те, которые стоят 5 рублей, их 2 са или 2 килограмма на 1 килограмм этих? Нет уже никакой несправедливости здесь, казалось бы, да? То есть, если это судить на основании своего акля. Но в вопросе хукма там что? Не на акль опираемся. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал этому человеку? Он сказал ему: «Хаза айнур риба». Это стопроцентная риба. Стопроцентное ростовщичество. Оно самое, что ни на есть. Настоящее, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Настоящее ростовщичество. Нет, продайте. Продайте плохие финики, а на вырученные деньги купите хорошие. Так поступайте. Но менять 1 килограмм фиников на 1 килограмм фиников, на 2 килограмма фиников нельзя. Хорошо? Поэтому те, которые говорят, что исламский шариат, он только в вопросах ибадат, в вопросах поклонения, хорошо, в вопросах обрядов поклонения, намаз, ораза, в этих вопросах, да, здесь шариат. Хорошо? А в остальных вопросах мы лучше знаем, что связано с нашими, что относится к этой мирской жизни. Да? Мы скажем: субханаллах, нет, исламский шариат, он объемлет все. Он объемлет все, и взаимоотношения между людьми, и торговлю. Ведь не случайно же самый длинный аят в Коране — это какой аят? Аят-ад-дин. Аят о долге. Там нет ни одного слова в этом аяте об ибадат, об обрядах поклонения. Полностью аят о чем? О муамалят, то есть о долгах между людьми, о купле-продаже, как записывать, как брать свидетелей и так далее. Дальше он говорит, автор, да, то есть возвращаясь к тексту Акиды, то есть разъяснил все, в чем есть польза для рабов их в религии, мирской жизни, будь то правильные убеждения, аль-акайду сахиха, хорошо, будь то праведные деяния, аль-амалю кавима, будь то достойные нравы, аль-ахляку фадиля, будь то аль-адабу аль-алия, будь то высокая мораль. Все. Итак, то, что связано с акидой. Акида – это то, те убеждения, да, которые в сердце у человека, то, на основании чего человек выносит суждение в своем сердце о чем-то. Причем акида может быть сахиха, то есть правильная, акида может быть неправильной. Когда он своим сердцем выносит какое-то суждение о чем-то, имеет убеждение о чем-то, оно может соответствовать действительности, а может не соответствовать действительности. Хорошо, и может быть ложным. Поэтому есть разница между акида и аль-ильм. Понятие аль-ильм и понятие аль-акида. Хорошо? Аль-акида и ильм. Ильм — это что такое? Мы учили, если вспомним, когда мы изучали саля-сатуль-усуль, только первые занятия. Отличие знания от акида, от убеждений. Убеждения и знания, в чем их отличие? Что знание — это когда человек постигает что-то, хорошо, идраку шей, аля ма хуа алей, в том виде, в каком оно есть. В соответствии с истиной. Что касается акиды, то она охватывает вещи, которые человек действительно убежден, и оно соответствует истине и убеждению, так и охватывает вещи, которые не соответствуют истине. Хорошо? То есть акида, она более широкая получается. И то охватывает и это. А знание — это постижение вещи в ее истинном виде. Хорошо? Другое отличие между акидой и между ильмом, между знанием, что знание – это постижение чего-то без суждения. А акида – это суждение. То есть человек судит о чем-то. Хорошо? Говорит, это так или это не так. Если оно соответствует истине, значит что? Истинное убеждение, если не, значит не истина. А знание – это что? Это постижение в том виде, как оно есть, без чего? Без хукма, без суждения. Ильм, знание, оно соответствует истине. А акида, оно что может противоречить истине? То есть убеждения человека не могут что противоречить истине. Мы не говорим сейчас о правильной исламской акиде, мы говорим об убеждении. Да, вообще, понятие акида, убеждения. Хорошо. Дальше говорит, он из убеждений, из аль-акмаль-каима, то есть прямых и праведных деяний, то есть включает в себя что? Ибадаты, тоже разъяснено Аллах Субхану Та'аля, дин аль-каима, говорит Аллах Субхану Та'аля, то есть прямая религия, из ахляк аль-фазиля, то есть из высоких нравов тоже, аль-ахляк. Ахляк это что такое? Ахляк это то, чем украшается человек в обращении с людьми. То есть красивое обращение с людьми. В этом вопросе тоже разъяснил нам Аллах Субхану Та'аля через пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мягкость обращения с людьми, радушие, улыбчивость и так далее. Валя дабль алия. И высокие адабы. Адабы, то есть те внутренние нормы, которые у человека внутри, которые не позволяют ему совершать какие-то деяния, несовместимые с благородством. Хорошо. Потом говорит он, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил после себя свою общину, указав ей на совершенно ясный путь, где нет ничего темного, отвратиться от которого может лишь пропащий. Здесь понятно, да, то есть, как говорят по-арабски, лейлюха канагариха, то есть, день его, как ночь его, то есть, ночь его, как день его, то есть, все ясно, нет никаких темных пятен на этом пути. Все ясно в исламском шариате. Потом он говорит, по этому пути, то есть по ясному пути пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пошла его община, ответившая Аллаху его посланнику. Это лучшие люди, к числу которых относятся сподвижники, последователи и те, кто последовал за ними во благе. Они стали неукоснительно соблюдать его шариат, крепко держаться за его сунну, ухватились за нее коренными зубами, как в том, что касается акиды, так и в том, что касается поклонения, нравственности и этических норм. Дальше говорит автор, и они стали той самой группой, то есть сподвижники, их последователи, те, которые пошли их путем. Они стали той самой группой, которая всегда будет придерживаться истины и возвышаться над другими. Им не причинят вред те, кто оставляет их без помощи или противостоит им. И они будут существовать в таком положении до тех пор, пока не придет приказ Всевышнего Аллаха. То есть всегда будет в умме такая группа, которая будет придерживаться истины, будет придерживаться пути подвижников, их последователей. Об этом указывает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на это в хадисе, который муттафакун алейхи, то есть приводится обоими имамами, да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит, «Ля тазалю таифатан мин уммати аля аль-хакки захирин». Всегда будет в моей умме люди, хорошо, всегда будут такие люди, которые будут придерживаться истины, они будут победоносны, им не причинят вред те, которые противоречат им, противостоят им, до тех пор, пока не придет приказ Аллаха. И они будут существовать в таком положении. До тех пор, пока не придет приказ Аллаха. Что имеется в виду под приказом Аллаха? Имеется в виду приказ Аллаха бытийный. Да, какой приказ? Что Аллах Субхану Таля по его воле будут исчезнут все те, которые поклоняются Аллаху Субхану Таля. То есть останутся только что. Все верующие умрут, останутся только что. Ширарул Хальк. То есть худшие из творений останутся только перед судным днем. Как об этом сообщается в достоверном хадисе от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал, «Ля такуму ссаа, хатта ля юкалля Аллаху Аллах». То есть не наступит судный час, пока люди говорят «Аллах Аллах». Хорошо, то есть потом, когда уже этого не будет, потом только наступит судный час. То есть не будет уже верующих. Верующих уже не будет. Останутся только худшие из людей, потом наступит судный час. Потом говорит автор, рахимахуллаху та'аля, мы, хвала Аллаху, следуем по их стопам, руководствуемся их жизненным примером, основанным на Куране и Сунне. И говорим мы это, желая поведать о милости Аллаха, оказанной нам, и желая указать, чего должен придерживаться каждый верующий. То есть он говорит, мы следуем по их стопам, и он говорит, мы это говорим не потому, чтобы похвалить себя, что вот мы такие следуем по их стопам и следуем по прямому пути, да? Не желая похвалить себя, но говорит он для чего? Для того, чтобы выполнить приказ Аллаха. Какой приказ Аллаха? Когда тебя какая-то милость от Аллаха постигает, ты должен об этом рассказывать людям. Вама бинимати раббика фахаддис. Но о милости твоего Господа что? Рассказывай. Поэтому мы это говорим, не хваля себя, а рассказывая о милости нашего Господа. Во-первых. А во-вторых, чтобы указать людям, какого же пути должен придерживаться каждый верующий. Пути кого? Те, которые неукосительно соблюдали шариат пророка Саусам, держались за его сунну, ухватились за нее коренными зубами. Подвижники, их последователи, последователи, последователи. Те, кто последовал за ними во благе. И потом говорит он, заканчивая предисловие, он говорит, учитывая важность этой темы и наличие разнообразных пристрастий людей в этом вопросе, я вознамерился изложить в лаконичной форме наше убеждение, убеждение Ахлус Сунна валь Джамаа, коими является вера в Аллаха, его ангелов, его писание, его посланников в последний день, предопределенность как хорошего, так и плохого. Говорит он «Аля сабили лихтиса», то есть в краткой форме. В краткой форме. Когда излагается в арабском языке изложение, бывает трех видов. Бывает изложение, которое называется «Итмаб», бывает изложение, которое называется «Ихтисар», бывает изложение, которое называется «Иктисар». «Итмаб» – что такое «Итмаб»? «Итмаб» – это когда слов больше, чем смысла. Когда слов больше, чем смысла. Хорошо, то есть это пространное изложение. Это итмаб называется. Бывает ихтисар. Ихтисар это когда слов меньше, чем смысла. То есть маленькие слова, они включают много смысла. Хорошо, лаконичность. Бывает ихтисар. Ихтисар это когда смысл равен, количество смысла равно количеству слов. Такая форма изложения. Хорошо, он говорит, мы здесь в лаконичной форме хотим изложить убеждения, учитывая наличие разных разногласий в этом вопросе, учитывая важность этой темы, акида аль-сунна валь-джамаа, кое является вера. Мы сказали, да, вера в шесть столпов ислама. Это что касается предисловия. Наша акида, вера, иман в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников, последний день и предопределенность как хорошего, так и дурного. Первое. Мы верим в господство Ар-Рубубия, Всевышнего Аллаха, то есть в то, что Он Господь, являющийся Создателем, Властелином и Управителем всех дел. Второе. Мы верим в божественность Аль-Улюхия, Всевышнего Аллаха, то есть в то, что Он истинный Бог, а все, чему поклоняются помимо Него – ложь. Третье. Мы верим в имена Аллаха и его атрибуты, то есть в то, что он обладает прекраснейшими именами и высочайшими совершенными атрибутами. Итак, автор, рахимахуллах тааля, говорит, «Акидатуна алиману билляй, малайкати, вакуту, варусу, алиум, аляхир, кадри, хайри, вашеди». Это то, что называется «муджмаль акида», то есть изложены общие, да, столпы акиды в общем виде. Вера в Аллаха, вера в его ангела, вера в Писание, вера в его посланников, вера в последний день, вера в предопределенность как хорошего, так и плохого. На основании чего? Это на основании хадиса Умара ибн Хаттаба, рада Аллаху тааля ан, хадис Джибриля, который пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал «Ахбирни ан ислам», скажи мне, что такое ислам, да, потом сказал, что скажи мне, что такое иман, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это что? Иман – это верить во что? В Аллаха, в Евангелие, в Писание, в его послание, в последний день, предопределенность как хорошего, так и плохого. Так дальше он говорит, мы верим в рубубиати Илля, то есть мы верим в господство Аллаха. Да, мы верим в господство Аллаха. Потом говорит, мы верим в божественность Аллаха, мы верим в имена Аллаха и его атрибуты. То есть это идет разъяснение чего? Первого столпа имана. Первый столб имана – вера в Аллаха. Вера в Аллаха. К кейфаль иман билля, то есть что такое иман в Аллаха? Это что? Мы говорим, в первую очередь это вера в рубубия, то есть в господство Аллаха субхану ва тааля. Что Аллах субхану ва тааля, он ар-рабб, Господь, аль-халик, создавший, хорошо, аль-малик, властелин, мудаббир, то есть он управляющий всеми делами. Таким образом, рубубия, господство. Что такое рубубия, господство? Включает в себя три вещи. Рубубия включает в себя три вещи. Первое это что? Халк, то есть сотворение. Аллах субхану тааля халик кулли шей, создатель каждой вещи. Хорошо. Второе это аль-мульк. Так, первое халк, второе аль-мульк. То есть власть. Аллах субхану тааля властелин, который владеет всем. И третье это ат-тадбир. Тадбир, то есть управление. Аллах субхану тааля, который управляет всем этим, приводит все это в надлежащий порядок. Хорошо? Принадлежит полностью тадбир, приведение в порядок, управление Аллах субхану тааля. Так, если спросишь, спросит вернее тебя, что такое рубубия, что такое господство, что значит Аллах Господь? Это значит что? Три вещи. Это значит аль-хальк, это значит аль-мульк, и это значит ат-тадбир. То есть Аллах субхану тааля сотворил все сущее, Аллах субхану тааля властелин всего сущего, Аллах субхану тааля управляет делами всего сущего. Это есть рубубия. Доказательство этого Аллах субхану тааля говорит в суре Аль-Араф, суре Аль-Араф, 54-м аяте, говорит «Аля лахул хальку валь амр». Разве не ему принадлежит, Аллах субхану тааля, принадлежит аль-хальку валь амр? То есть Аллаху принадлежит аль-хальку валь амр. Аль-хальк, то есть сотворение, да, понятно. Аль-Амар, что такое Аль-Амар? Аль-Амар, приказ, то есть здесь имеется в виду тадбир, то есть управление делами, принадлежит Аллах Субхану Ва Тааля. Так в этом аяте, аля лаху аль-хальку валь-амр, ему принадлежит творение, ему принадлежит Аль-Амар, хорошо. Здесь указание на что? На сотворение, указание на что? На управление, на управление. Что касается мульк, то есть власти, то Аллах субхану тааля говорит, «Ва лилляхи мульку ас-самавати вал-ард». Аллаху принадлежит власть небесами и землей. То есть эти три вещи, они составляют смысл ар-рубубия, смысл господства. Используется ли слово «раб Господь»? Да? Мы говорили «раб Господь». Но используется ли слово «раб» по отношению к людям? Может ли человек быть раб? То есть назван в арабском языке словом «рабб». Да? Да. Да? Мы говорим «раббу дабба». То есть «рабб этого животного». Или «раббуль бейт». «Рабб этого дома». Хорошо? Но слово «рабб» в отношении творения упоминается как в значении чего? Хозяин какой-то определенной вещи. Все. Не употребляется с определенным артиклем. Не говорится про человека ар-рабб. Ар-раббу это что? С определенным артиклем только Аллах субхану тааля. Только Господь Всевышний. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, например, говорит, когда человек спросил его, вот если я нашел овец, хорошо, потерянных, потерявшихся, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил, как с ними быть. А если я нашел потерявшихся верблюдов, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что ему говорит? Да, ага, файнна маа сикауха ва хизау. فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَحِزَاءَهَا. Оставь их, верблюдов, потому что с ними что? И питье их, и обувь их, то есть они сами приходят, где пить, находят, да, и еду находят. Они, у них обувь на них, то есть копыта, которые они могут убежать, да, от волков, там, от всех прочих защититься. Они сами едят деревья, там, приходят к воде, к колодцам. Оставь их, حَتَّ يَجِدَهَا رَبُّهَا. Оставь их, пока не найдет их раб. Раб в значении что? Их хозяин. То есть слово раб может использоваться для человека. Но только в значении чего? Как хозяин узкий чего-то, но нельзя говорить ар-раб. Пришел ар-раб, например. Пришел хозяин с артиклем аль, да, ар-рабу. Нет, ар-рабу это только Аллах субхану ва тааля. Или в хадисе про признаки судного часа говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что? Антаридаль амату раббаха. Пока не родит рабыня своего господина, да, то есть рабба, своего владельца. То есть, когда слово «раб» употребляется в отношении творения, то это не то значение, которое употребляется в отношении Творца, в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Точно так же, как, например, человек, мы говорим, человек слышащий, Аллах Субхану ва Тааля тоже есть слух. Да? Но слух человека не такой, как слух Аллаха Субхану ва Тааля. Слух творения не такой, как слух Творца. Точно так же и слово «раб» тоже, его значение не таково. То же самое говорят про людей. Разве у людей нет «аль-мульк»? То есть нельзя про человека сказать, что он владелец. Разве он не располагает чем-то? Хорошо? И разве Аллах Субхану ва Тааля не говорит про творения, что они владельцы чего-то? Например, говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Аума малякат айманукум», или то, чем овладели ваши руки. То есть имеется в виду кто? Рабыни, да, имеется в виду. Мы говорим, нет, разница большая между мульк Аллаха, властью Аллаха, и между владением человека. Хорошо. Аллах Субхану ва Тааля, его мульк, его власть, она всеобъемлющая. Его власть, она полная, она совершенная. И он, то, чем он владеет, там он делает, что хочет Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо. Так, во-первых, она власть Аллаха шамиль, то есть она охватывает все. Власть человека узкая, владеет чем-то только, что уже у другого, он этим уже не владеет. Аллах Субхану ва Тааля владеет всем, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, владеет всем. Хорошо? Что кроме него. Во-первых, разница. Во-вторых, даже то, чем человек владеет, власть человека и владение его не полное. То есть человек не может распоряжаться даже тем, что у него есть полностью. Почему? Почему? Например, если у тебя есть какое-то имущество, можешь ли ты взять это имущество, испортить, сломать, разбить? Нет, не имеешь права. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, он который не разрешает тебе это делать. Потому что Аллах Субхану ва Тааля запрещает идаатуль маль, то есть портить имущество. Значит, твое владение, эта вещь, оно что? Неполное, несовершенное. Оно подчинено владению Аллаха Субхану ва Тааля. То есть ты не можешь делать все, что хочешь. То же самое касается третьей составляющей рубубии, это что? Тадбир, то есть управление делами. То есть управление делами человека, оно не такого, как управление делами Аллаха Субхану ва Тааля. Он, Аллах Субхану ва Тааля, распоряжается всеми делами. На все распространяется его управление. Человек только, что касается его самого или там его имущества. Хорошо? Итак, еще раз, слова автора здесь. Мы верим в господство Рубби Аллаха. Это значит, мы верим во что? Что Аллах Субхану ва Тааля Раббу Халик, Халк, творение. Малик, мульк, то есть власть. И третье что? Тадбир, тадбир ул-умур, то есть тадбир джамиль-умур, то есть управление всеми делами. Потом он говорит, следующее предложение, мы верим в божественность ул-улухия Всевышнего, ул-улухия Всевышнего Аллаха. То есть то, что он истинный Бог, а все, чем поклоняется, помимо него ложь, говорит он. Это таухид ул-улухия. Аль-Иля, значение Иля, ма'лю. Ма'лю, что такое ма'лю? Ма'лю – это тот, кому поклоняются как? Как? Тазаллулян ва махаббатан. То есть с покорностью, подчинением, хорошо, покорностью, самоунижением и с любовью. Это глагол «аляха». Ма'лю – это тот, кому поклоняются как? Не просто поклоняются, не просто раб человек его, а как, а какой раб? С любовью и с чем? С покорностью. С предельной покорностью. Хорошо? Например, человек может поклоняться чему-то, то есть быть рабом чего-то, но без покорности. Как, например, Пророк Саусам говорит, Таис Абдуд Динар. Несчастен раб Динара. Несчастен раб Дирхама. Несчастен раб Хамиса. Да? Одежды. Здесь это поклонение какое? Можно сказать, что это ма'люх, то есть это илях его? Нет. Почему? Потому что здесь нет что? Покорности и нет махабба, нет любви. Просто это привязанность его сердца к этой вещи, и он становится как тот, который поклоняется этой вещи. Понятно? Итак, илях, слово илях арабское. Оно то же самое, что ма'лю. Потому что в арабском языке форма к Кто знает арабский язык, это для них. Слово фиаль, форма фиаль, она соответствует форме мафруль. Фиаль, мафруль. Есть примеры другие в арабском языке. Например, то, что построено, называется в арабском языке мабна, но можно назвать его и бина. Можно назвать и бина. Хорошо. Постель называется мафруш, то, что постелено. Можно назвать его и фираж. Поэтому ма'лю илях. Хорошо? Значит, илях это ма'лю. Ма'лю тот, которому что делают? Поклоняются, но как? С предельной любовью и покорностью. Все ма'люхи, все ма'буды, все, кому поклоняются, помимо Аллаха Субхану Тааля, они ложные, они батыль. Хорошо? И доказательство это слова Аллаха Субхану Тааля, говорит Аллах Субхану Тааля, шахид Аллаху ану ля илляхи илляху, свидетельствует Аллах, свидетельствует Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Него. Валь малаикату валю л'ильми каиман бил кист. И ангелы, и обладатели знания, говоря по справедливости, ля илляха илляху, азизу хаким, нет божества достойного поклонения, великий, мудрый. Те, кому поклоняются помимо Аллаха Субхану Тааля, они являются иляхами, ма'люхами. Да, они являются ма'будами, являются объектами поклонения. Хорошо? Но они илях ба'тиль, то есть они ложные иляхи, ложные боги. Ложные боги. То есть это только название. А на самом деле они не являются богами. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Ин хия илля асмаун саммейтумуха». Поистине это только имена, которыми вы назвали. Хорошо. Аллах Субхану Тааля называет объекты поклонения, которым поклоняется помимо него, тоже называет их Иля, называет их Алиха. Хорошо. Доказательство Аллах Субхану Тааля говорит, фамагнатанхум алихатхум. В чем не избавило их, то есть не спасли их Алиха, их боги, которым они называют помимо Аллаха Субхану Тааля. И говорит, валя тадуа ма Аллаха Иляха нахар, не взывай помимо Аллаха к другому Иляху. То есть те, кому взывают помимо Аллаха Субхану, поклоняются помимо Аллаха Субхану Тааля, они тоже называются как? Иляхи. Но они не Илях Хак. Они что? Батыль. Они ложные. Доказательство это Аллах Субхану Тааля говорит, «Залика би анна Аллаху валь Хак». Это потому, что Аллах, Он истина, «Ва анна ма ядуна мин дунихи валь Батыль». А то, к чему они взывают помимо Него, они, это ложь. Дальше говорит автор, «Ва нумину би асмаихи ва сифатихи». Мы верим в то, что Аллах Субхану ва Тааля, что у Него, верим в Его имена и атрибуты, в то, что Он обладает прекраснейшими именами, высочайшими совершенными атрибутами. Мы верим это, в это, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валиллахи ласмаул хусна», у Аллаха прекраснейшие имена. То есть Аллах Субхану ва Тааля утверждает наличие у Него, Субхану ва Тааля, «Аласмаул хусна», то есть прекраснейших имен. И мы верим в это. Мы верим, что Аллах обладает сифату аль-улия, то есть высочайшими атрибутами. На имена доказательства значит какой аят? Валиллахи расмауль хусна. У Аллаха прекраснейшие имена. Что касается высочайших атрибутов, то где доказательства? Аллах Субхану Тааля говорит, валиллахи масалуль а'ля. Аллаху высочайшее описание. Слово аль-масаль, слово масаль, оно в значении каком? У вас значение сифат. Хорошо? Слово масаль. Валиллахи масалу аля. Доказательство этого, что слово масаль используется в значении каком? Описание. Да, у вас в сифат, Аллах Субхану Тааля говорит, описывая рай. В суре Мухаммад говорит Аллах Субхану Тааля. Масалу джаннати лати вуида лиль-муттакун. Описание рая, который обещан богобоязненным, фиха ангару мин ма'ин гайри аси. Что в них есть, то есть в садах райских, в них есть реки из воды, которая не портится. Хорошо? Есть масаль в значении каком, значит? Значение у вас, то есть сифа, описание. Так, поэтому доказательство наличия у Аллаха высочайших атрибутов, какой аят? Валиллахи масалу аля. Некоторые переводят Аллаху высочайший пример, да? Мы говорим, как здесь мы переведем как доказательство на атрибуты. У Аллаха высочайшее описание. То есть высочайшие сифаты. Итак, мы верим, что Аллах Субхану ва Тааля, у Него прекраснейшие имена и высочайшие атрибуты. И доводы, которые мы привели. Какая разница между именами и атрибутами? Теперь этот вопрос. В чем разница между аль-асма аль-хусна, между сифату аль-улия, между именами Аллаха прекраснейшими и между высочайшими атрибутами? В чем разница? Разница, что имена – это то, чем именуется Аллах Субхану ва Тааля. Что касается сифатов, это то, чем описывается Аллах Субхану ва Тааля. То, чем он описал себя или описал его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Атрибуты, они шире, чем имена. Они шире, чем имена. Их больше. Они шире, чем имена. Потому что от каждого из имен Аллаха производится атрибут. Вытекает атрибут. Каждое имя включает в себя что? Атрибут. Атрибут. Но не каждая сифа, не каждый атрибут включает в себя имя. Из него вытекает имя. Хорошо? Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит про себя. Суна Аллахи лязи аткана кулля шей. Это произведенное Аллахом, который создает все в лучшем виде. Произведенное Аллахом. То есть Аллах, он сани. Он, который производит. Хорошо? Он, который производит. То есть, значит, у него есть какой атрибут? Суна. Да, то есть, то, что он производит. Хорошо? Но, есть ли у него имя сани? Нет. Не от каждого атрибута производится что? Имя. Хорошо? Дальше. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что он йастахзию биль мунафикин, что он издевается над кем? Поиздевается над мунафиками. В ответ на их издевательство над религией. Хорошо? То есть, подобные атрибуты Аллаха Субхану Тааля, они что? Только в ответ на подобное. Хорошо? В ответ на подобное только. Аллах Субхану Тааля поиздевает. Ну, можно ли сказать, что из этого атрибута вытекает имя Аллаха Субхану Тааля аль-мустахзи? Издевающийся. Нет. Нет. Нет такого имени. Или Аллах Субхану Тааля говорит, что он хитрит с теми, которые хитрят с ним. Хитрят с верующими. Хитрят с его религией. Но можно ли сказать, что Аллах Субхану Тааля есть имя макер, хитрый или хитрящий? Нет. Хорошо? Итак, атрибуты. Имена, значит, это что? То, чем именуется Аллах Субхану Тааля. А атрибуты – это то, чем он описывается. Атрибуты шире, чем имена. Каждое имя указывает на атрибут, но не из каждого атрибута производится имя. Это правило. Хорошо? Еще важный очень пункт, что Аллах Субхану ва Тааля, у него нет среди его имен просто имен, которые не несут смысла. Просто существительных первообразных нету. Хорошо? То есть те имена, которые Аллах Субхану ва Тааля утверждает у себя, их наличие, все они прекраснейшие, все они хусна. И среди них нет имен, которые называются исму джамид. То есть имя такое первообразное, которое просто существительное, которое не указывает на какое-то качество. На сифат. Нет таких имен. Хорошо? Раз Аллах Субхану ва Тааля говорит, что его имена какие? Прекраснейшие. Это значит, они должны указывать что? На прекрасный смысл и на прекрасное качество. И сказать, что имена Аллаха это просто имена. И все. Хорошо? Просто существительные, не указывающие на какое-то качество. Что в них нет смысла. Что они просто первообразные. Значит, в них нет смысла. А раз нет смысла, то тем более нет что? Красоты. Тогда и не является хусна. Поэтому мы скажем, что все имена Аллаха Субхану ва Тааля никакие. Они все указывают на качество. Они все указывают на какие-то качества. Например, если мы скажем Асад. Лев. Хорошо. Это просто что? Существительное, первообразное, не указывающее на какой-то смысл. Хорошо. Или, например, имя у человека, пусть его зовут Халид. Халид вообще что по-арабски? Вечный, да? И который существует долго или вечный. Но это у него имя, название его просто что? Просто название. Оно не указывает на качество. Не указывает на качество. Это не значит, что этот человек он будет жить долго или он будет вечным. Хорошо? Или, скажем, Мухаммад. Мухаммад кто? Хвалимый. Это не значит, что этот человек хвалимый. Может быть, он, наоборот, мусульман. Наоборот, порицаемый. Человек этот может быть. Хорошо? Который носит такое имя. Или, наоборот, человека зовут Абдулла. Например, человека зовут Абдулла. То есть раб Аллаха. А он может быть самый, что? Нечестивый человек. А носит имя Абдулла, например. Хорошо, то есть никакой не Абдулла. На самом, по смыслу. Просто это просто имя, не указывающее на качество. У Аллаха Субханатаре не так. У Аллаха Субханатаре прекраснейшие имена. То есть они указывают на прекраснейшие качества Аллаха Субханатаре. Итак, имена Аллаха Субханатаре, они обязательно содержат что? Смысл. Они обязательно содержат смысл. Это не просто бессмысленные названия. Они обязательно содержат смысл. Хорошо? Поэтому очень важно, вывод. Имена Аллаха – это имена и качества. Они включают в себя названия и качества, а не просто названия. И как у людей. У человека может быть просто название, не указывающее на качество и на смысл. Как мы сказали, какой пример, например? Абдулла, раб Аллаха. А он на самом деле что? Самый порочный человек на земле может быть. Не соответствует. Не указывает на качество. Не указывает на качество. Это просто у него что? Название такое. Не указывающее на качество. У Аллаха Субхану Тааля не так. Имена Аллаха, еще раз, это а'лам ва аусаф. То есть это и имена, и качества. Имя Аллаха Субхану Тааля, оно является названием с точки зрения того, что оно указывает на сущность Аллаха Субхану Тааля. И оно является сифатом с точки зрения указания на смысл. То есть оно, указывая на Аллаха Субхану Тааля, является что? Именем его, названием. И указывая на смысл, его указание на смысл, это указание на что? Является сифатом. Хорошо? В том числе имя Аллаха – Аллах. Имя Аллаха – Аллах. Это не просто имя, не имеющее смысла и не указывающее на какое-то качество. Мы говорили, когда начинали изучение Сарасвати Русул, что некоторые говорят, что имя Аллах лейса би муштак, то есть непроизводное. То есть это просто такое название – Аллах, не имеющее смысла, не произведенное от какого-то слова арабского, хорошо? Не указывающее на какое-то качество. Не указывающее на качество. Просто, да, просто алям, просто название. Да некоторые так говорят. Скажем, нет, субханаллах, это не так. Потому что Аллах субханаллах говорит, «Валилляхи ласмауль хусна». У Аллаха прекраснейшие имена, прекраснейшие по смыслу. Значит, у имен Аллаха есть смысл. То есть указание на что? На качество. На качество Аллаха субханаллах. И начинает он как «Валилляхи ласмауль хусна». У Аллаха прекрасные имена. Значит, Аллах это что? Не просто алям, не просто название. Хорошо, наоборот, раз Аллах его употребляет в основном, то оно, значит, наоборот, имеет больше права, тем более, хорошо, из всех имен, самое прекрасное, значит, тем более имеет что? Смысл. На что указывает? На какой смысл слова Аллах? Мы сказали от слова «улухия», от слова «аль-иля», «Аллах», «аль-иля», то есть тот единственный, который есть истинный Иля, истинный Маалюх, истинный тот, кому следует поклоняться с любовью и предельной покорностью. Хорошо. Что касается атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Итак, имена Аллаха Субхану Тааля, они что? Имена и смыслы, и качества. Хорошо. Что касается атрибутов Аллаха Субхану Тааля, его сифатов, то все они улья, все они высочайшие. Все атрибуты Аллаха высочайшие. То есть нет такого атрибута, в котором был бы недостаток или порицание. Только похвала, только слава. Нет вообще таких, в которых было бы какое-то порицание. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, он не причастен никакому порицанию, никакому недостатку. Он обладает только что? Высочайшими атрибутами и совершенными атрибутами. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Нахль, мы сказали, что وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Аллаху высочайшее описание, то есть высочайшие атрибуты. Теперь такой вопрос. Можно ли описать Аллах Субхану ва Тааля, сказать, что Он мутакаллим, говорящий? Говорящий. Ответ – да. Описать Аллаха как мутакаллим, говорящий, нужно и можно. Можно и нужно. Хорошо? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, у него есть сайфа, атрибут какой? Калам, речь. Аллах Субхану ва Тааля, Он говорит. Он мутакаллим, с точки зрения чего? Атрибута, Он говорящий. Но, только что мы учили, какое правило. Атрибуты, они шире, чем имена. Каждое имя указывает на смысл, на качество, на атрибут. Но, не от каждого атрибута производится имя Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому, да, Аллах мутакаллим, говорящий с точки зрения описания Аллаха этим атрибутом. Но, с точки зрения имени, имени такого Аллаха мутакаллим нет. Имени Аллаха мутакаллим нет. Хорошо? Почему? Да, атрибут, речь, это атрибут высочайший. То есть атрибут совершенства. Не сравнится тот, у которого есть речь, с тем, у которого нет речи. Это атрибут совершенства. Но как имя нет. Имя, оно указывает только на прекрасный смысл. И другого смысла не может вообще иметь. Только на прекрасный смысл. Если сказать мутакеллим, как имя Аллаха, мутакеллим, во-первых, этого имени нет в Коране и Сунне. Мутакеллим, Аллах Субхану не называет себя мутакеллим, именем таким. То есть как имя нет, как атрибут, да. Во-вторых, мы сказали, имя Аллаха, они как имена. Хусна, они прекраснейшие. Значит, не может иметь какого-то другого смысла, который может быть что? Непрекраснейшим. Что касается, если взять имя мутакеллим, то мутакеллим может говорить что? Хайер, то есть говорить благое, а может говорить что? И плохое тоже. Хорошо, или то, что не является благом. Аллах Субхану ва Тааля далек от этого. То, что говорит Аллах Субхану ва Тааля, только благо. Поэтому нет имени мутакеллим. Поэтому оно не является именем из имен Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что имена Аллаха они какие? Хусна, прекраснейшие, достигающие предела красоте. Хорошо? Поэтому скажем, калям, речь, это атрибут высокий? То есть наличие у человека, у кого-то речи, это атрибут совершенства или нет? Совершенство. Если взять того, который говорит и который не говорит, кто совершенный? У которого есть речь, у которого нет речи? У которого есть речь. Уриллахи аль-масалу аля, Аллаху высший, высшее описание. Значит, Аллах Субхану обязательно обладает речью, да, атрибутом калям, атрибутом речи. Вот так ли. Но как имя нет. Почему? Потому что, во-первых, нет довода. Это главное. А во-вторых, потому что его имена никакие. Л-хусна, они прекраснейшие. Они не могут иметь какого-то смысла порицаемого. А если сказать про кого-то мутакеллим, разговаривающий, то мутакеллим может говорить благое, а может говорить что? И не благое. Поэтому среди имен Аллаха нет имени мутакеллим. Понятно. Дальше, например, мурид, то есть желающий, хотящий, имя мурид. Есть такое или нет? Нет. Как атрибут? Да. Как атрибут, да. У Аллаха Субхану Тааля есть ирада, воля, желание. У Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану говорит, фа'алун лима юрид. Фа'алун лима юрид. Да? Делающий то, что хочет. Хорошо, на что есть его воля. Но Аллах Субхану ва Тааля не называется этим именем Мурид. Почему? Если взять одного, у которого есть воля, хорошо, и делает, что желает, у него есть воля, и другого, у которого нет воли. Кто совершеннее? А у которого есть. Наличие атрибута воля – это совершенство. У Аллаха высшее описание. Значит, Аллах Субхану ва Тааля есть ирада. Атрибут у него, он Мурид, желающий, хотящий, есть. Так? Так. Но как имя нет. Почему? Потому что, во-первых, нет довода в Коране и Сунне на это имя Аль-Мурид. Желающий, хотящий. А во-вторых, потому что имя не является Аль-Хусна, не является прекраснейшим. Прекраснейшее, значит, в нем не может быть никаких смыслов отрицательных. А аль-мурид, желающий, может быть, что и отрицательный смысл. Может желать блага, может желать плохого. Аллах, субхану таля, он желает только что блага. Только мурид хайра, только желающий что? Блага. Поэтому нет среди его имен такого. Хорошо? Это что касается этого вопроса. Дальше говорит автор, мы верим в его единственность, во всем этом. То есть в то, что у него нет соучастников ни в господстве, ни в божественности, ни в именах, ни в атрибутах. Всевышний сказал, Господь небес, земли и того, что между ними, поклоняйся ему и будь стоя в поклонении ему, знаешь ли ты ему соименного или подобного ему? Так, وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَّةِ فِي ذَلِكِ. Мы верим в его единственность во всем этом. В чем во всем этом? В то, о чем говорилось только что до этого, о чем говорилось? رُبُوبِيَّ أُلُوهِيَّ أَلَسْمَا وَصِفَاتُ. Господство, божественность, имена и атрибуты. Мы верим в единственность Аллаха во всем этом. Хорошо. То есть, говорит автор, что это значит? То есть, что у него нет шарик. Нет соучастников ни в господстве, в рубубии, ни в улюхии, в божественности, ни в фиасмахи в асифатии. Фиасмахи в асифатии. Ни в именах, ни в атрибутах. Только так может быть тухид. Нет соучастников ничего в этом. Ни в том, ни во втором, ни в третьем. Хорошо? Тухид, значит, признание единственным Аллаха. Признанием кого-то единственным в чем-то обязательно должно иметь две составляющие. Обязательно должно иметь два столпа. Без них это не будет таухид. Это не будет убежденность в единственности этого человека или этого кого-то там, кого бы ни было. Да? Обязательно две составляющие должны быть. Это тот, кого мы считаем единственным. Мы, значит, должны то, в чем мы считаем его единственным. Да? Значит, мы должны утвердить наличие у него этого качества. Хорошо, наличие у него этого качества. Но так это не будет значит, что мы сделали его, считаем его единственным в этом качестве. Да, мы признаем наличие у него этого качества. Но это только одна составляющая, а должна быть и вторая составляющая. Мы должны отвергнуть наличие этого качества у кого-либо кроме него. Тогда это будет таухид. Тогда это будет, что мы считаем его единственным в этом. Хорошо? Мы должны утвердить наличие у него этого и должны отвергнуть наличие этого у других. Только тогда это будет таухид. Значит, обязательно должно быть два рукна, два столпа у таухида. Должно быть нафи ва исбат. Отрицание и утверждение. Почему? Потому что просто отрицание – это отсутствие. Отрицание просто это отсутствие. Хорошо? А утверждение просто не исключает наличие соучастников, подобных в этом качестве. Поэтому если мы скажем, например, в доме никого нет. В доме никого нет. Это что? Отрицание. Чистое отрицание. Чистое отрицание указывает только на что? На отсутствие, полное отсутствие. На отсутствие наличия кого-то в доме. Это будет таухид. Это не будет признание единственности кого-то в нахождении в этом доме. Теперь, если мы скажем, в доме Руслан. В доме есть Руслан. Опять это таухид или нет? Признаем мы единственность Руслана в нахождении в этом доме? Нет, почему? Потому что просто исбат, просто утверждение допускает наличие соучастников. Может быть, еще кто-то помимо Руслана в этом доме. Хорошо, Рустем там или Эды. Поэтому обязательно должно быть что? Нафи уль исбат, то есть отрицание и утверждение. Мы должны утвердить этот хукм, это качество для этого. Хорошо, и отречь его от другого. Отвергнуть от другого. Таким образом, Аллах Субхану Тааля, Он в своем господстве рубубия, в своем улюхия божественности, в своих асмау сифат, именах и атрибутах, хорошо, таухид, то есть утверждаем рубубия, улюхия, асмау сифат ему, у него только наличие их, и отрицаем от кого-то, наличие их у кого-то не было. И как говорят ученые, мы верим в имена и атрибуты Аллаха Субхану Тааля, поэтому как? Биля тахриф, валя таатиль, валя такиф, валя тамсиль. То есть без четырех вещей. Признаем, исбат делаем атрибутов Аллаха Субхану Тааля, исбат утверждаем. Да? И делая, утверждая имена и атрибуты Аллаха Субхану Тааля, мы не допускаем четырех вещей, отрицаем четыре вещи. Какие? Таатиль. Что такое таатиль? Таатиль – это значит отрицание. Тахриф – отрицание. Без отрицания мы верим в имена и атрибуты Аллаха. Что значит без отрицания? Без тахрифа, без искажения, прошу прощения. Первое – таатиль – отрицание. Второе – тахриф – это что? Искажение. Как искажение? Искажать имена и атрибуты Аллаха или их смысл. Хорошо? Потом, биля тамсиль – без уподобления имен и атрибутов Аллаха творением или наоборот. И четвертое – биля такиф. Без вопроса как? Без поиска чего? Образа. Без поиска образа. Вот это обязательно выучите, это нужно. Что такое признание единственности Аллаха в именах и атрибутах, или вера в имена атрибута? Это их утверждение без четырех вещей. Без каких? Биля таати. Без отрицания. Второе. Биля без чего? Тахриф. Без искажения. Третье. Биля что? Тамсид. Уподобление. Четвертое. Биля без такиф. Без вопроса как? Без придания образа. Хорошо? Так, три тавхида. Аллах Субхану Тааля. Раббу ссамавати валь арди ва ма байнахума. Господь небес и земли и того, что между ними. Фа'будху вастабир ли ибадати. Поклоняйся ему и будь стоек в поклонении ему. Хель та'ляму лаху самия. Знаешь ли ты ему соименного и подобного ему? Так, в этом аяте что? Все три тавхида. Все три тавхида. Единственность Аллаха в рубубия, в господстве. Где? Раббу ссамавати валь арди ва ма байнахума. Всего. Господь небес и земли и того, что между ними. То есть Господь что значит? Что значит Господь? Значит халк, аль-халк, аль-мульк и татбир. Значит, он халикухума, маликухума, мудаббирухума. Хорошо. Уамаба и того, что между ними, говорит Аллах Субхану Тааля. Это тавхид рубубия. Потом идет вастабиля ибадати. То есть будь стоек в поклонении. Фа'буду вастабиля. Поклоняйся ему и будь стоек в поклонении ему. Это поклоняйся ему. Тавхид какой? Алюлюхия. То есть в божественности, в поклонении. Проявляй особое терпение. Не просто вастабир, терпи. А сказано вастабир. Добавляется еще добавочная буква. Добавление буквы, добавление, означает добавление смысла. Не просто терпи, а проявляй что? Особую стойкость в поклонении ему. Это тавхид, алюлюхия. Потом, хэль та'ляму лаху самия. Знаешь ли ты ему самий? Самий, то есть одноименный и подобный. Это вопрос, знаешь ли ты ему соименного? Но этот вопрос, он со смыслом каким? Со смыслом отрицания. То есть вопрос, но имеет смысл чего? Нафи, то есть смысл отрицания. Нет, не знаешь ни подобного, ни соименного, ни похожего, ни равного. Почему? Потому что его сифаты, его атрибуты, они совершенны. Они совершенны. И потом автор переходит к следующему пункту и говорит, и мы верим, что он, Аллах, кроме которого нет большинства достойного поклонения, живой, вседержитель, то есть приводит аят-аль-курси, приводит аят-аль-курси из сурат аль-бакара, и, иншаллах, тафсир этого аята и выводы из него мы разберем на следующем занятии. Саллаллаху аля Мухаммаду аля алейхи ва саллям.